Глава 69. Юншен. Люблю тебя», — шептал я в чуть подрагивающее, непривычно удлиненное и слегка пушистое ухо. Пусть жена и выглядела необычно в полулисьем обличье, но даже сейчас она казалась мне безумно родной и милой. Когда я взял на руки лисичку, я уже практически осознал — вот оно, мое родное. Просто не успел осмыслить и проанализировать. «Урр». «Знаю. Очень люблю», — повторил я, неторопливо поглаживая один из хвостов веселого травянисто-зеленого цвета. «Ян Ли и тут отличилась. Только на камнях неудобно», — выдохнул слегка ерзая. Болела рука, и что-то остро уткнулось прямо между лопаток. «Терпи, у меня стресс. Сейчас я откушу от тебя кусочек и успокоюсь. Достаточно, чтобы больше никого не съесть», — заурчала она, перебирая по моей груди пальцами и царапает ткань ханьфу изящными когтями. «Я, конечно, прошу прощения», — отвратительно бодрый и трезвый голос Юэ вторгся в нашу идиллию, как нож в середину рисового колобка. «Но хочу сообщить вам приятные новости. Управлять печатью поганец не сможет, у него нет ци даже на это. Рот гаденышу я заткнул, руки связал. Могу еще и глаза выколоть, если пожелаете. Нас, Шиди, ваши поцелуи не смущают, однако врагам на такое позволять смотреть не стоит. Хотя, — Шисюн сделал вид, что задумался, — мы можем и в кустиках покараулить, но не уверен, что романтика на краю обрыва вам понравится. К сожалению, я был с ним согласен. Бездна — неподходящее место для исполнения супружеского долга. Даже несмотря на то, что оторваться от лисы, я просто не могу. Зато способен встать вместе с ней, не выпуская из объятий. «Зачем ты его вытащил?» Едва обморочно-сладкая дымка перед глазами рассеялась, я осознал окружающий мир и мгновенно вспыхнул гневом. «Юэ!» «Вот именно! С какого демона ты вцепился в эту дрянь, будто он тебе родной?» Недовольно поддержал меня Лун Вайер, вытряхивая из вражеского мешочка тянькунь мечи и, главное, недовольно вибрирующий шинкай. «И так на волоске висели, бросил бы, да и все. «Ну уж нет!» От улыбки Юэ мне стало зябко. Золотой небожитель выпрямился, вновь проверив узлы на верви бессмертных, которым изувер оказался скручен на совесть. «Позволить ему просто сдохнуть? Вы издеваетесь? Да я этого падальщика. Он у меня заплатит за каждое сожранное ядро, за каждого ученика и за плененного демоненка. Нет, в ближайшие пару тысяч лет он еще помучается. Смерть — не искупление, а лишь конец игры, а мы не доиграли. Юншен, помоги запечатать осколки ядра. Совершенствоваться он не сможет, но и состариться зерна ему не дадут. Будет жить долго. Настолько, насколько я решу». «Ага», — оценила изощренный гнев Ян Ли, с трудом оторвавшись от моего плеча. «Логично, а можно мне?» И, не дожидаясь ответа, потянула меня за руку и подтащила поближе к валявшемуся на земле Ани Яну. Посмотрела сверху вниз с несколько пугающим интересом, а затем... «Дева Тан, при всем уважении», — встревожился Юэ после третьего прицельного пинка. «Я ведь озвучил свои долговременные планы, а вы такими темпами сейчас устроите ему побег на тот свет». «Не-а», — свирепо потрясла головой лисица. «Я не бью в жизненно важные органы, исключительно в болевые точки». И в последний раз ударила жертву куда-то в бедро, причем столь удачно, что бывший глава пика ловцов не сдержал крика, точнее, мычания сквозь кляп. В нервный узел попала и наверняка туда и целилась. Захлебываясь в осколках ядра и с разорванными меридианами, Ани Ян уже не мог контролировать и блокировать боль. «Знаешь, Шисюн, я, не отрываясь от жены, тщательно сканировал стонущее на земле тело. Он, похоже, не только людей жрал. Вот и явные элементы демонического совершенствования. Вероятно, не собственноручно развитые в теле, а поглощенные. Могу, в принципе, и ошибаться, вроде как предположил по незнанию, но если прав...» «Тс, прости, Юэ, но я ему добавлю. Тоже не смертельно, но больно». «А я поучаствую», — раздался вдруг ледяной и вкрадчивый голос. «У вас интересно, особенно учитывая твои, сахарная булочка, слова о том, что ты понятия не имеешь, как я мог потерять свою женщину. Значит, унес ее именно ты, а остальной балаган для отвлечения внимания». «Твои обвинения беспочвенны», — я напрягся, прячу Ян Ли себе за спину и положив пальцы на струны шинкая. «Просто я нашел ее, умирающую в гнезде насекомых, быстрее, чем ты». «Ян Ли», — я почувствовал давление демонической ци, хотя направлена она была не на меня. «Иди сюда, сейчас же». Лисичка вздохнула и потерлась носом о мое плечо. И посмотрела на возникшего из пустоты демона, равнодушно и чуть устало. «Ты еще не понял?» Демон несколько секунд пристально глядел на нее, а потом нам всем внезапно стало тяжело дышать. Мир вокруг потемнел, а в воздухе заклубился удушливый серебристый дым. Из звездной пыли к нам с Ян Ли устремились серебряные нити, попытались обвить коконом и бессильно опали. «Не сработало?» — участливо спросила Ян Ли через пару минут после начала представления. «Что, надо словами через рот? Как там, а? У тебя нет надо мной власти, демон!» И шепотом добавила мне на ухо. Всегда мечтала это сказать. Правда, не думала, что вслух звучит настолько глупо. «А ты считаешь мне не плевать, лисичка?» В звездной темноте появился акулий оскал. «По-твоему, я не сумею заполучить тебя без какого-то дурацкого ритуала?» «Конечно, тебе не плевать», — покачала головой жена. «Не старайся казаться глупее и хуже, чем ты есть на самом деле. Иначе перестану тебя уважать, Теньмо. И мы не будем даже друзьями». «Издеваешься?» — сердито пропыхтел демон. «Нет, я говорю от чистого сердца, звездун ты рогатый. И должен прекрасно это чувствовать, я ведь не держу щит на разуме. Ты ревизию сделай, что ли? Пересчитай души, которые тебя призывали и ушли в уплату, ладно? Не вслух же тебе объяснять», — она вздохнула. «Кстати, ты прикольный мужик, и знаешь, не повстречайся я с мужем раньше, наверное, у нас бы и срослось, если, разумеется, ты бы распустил гарем». «Подслушивала?» — склонил голову к плечу Теньмо. Туман чуть рассеялся, открывая очертания демона. «Естественно, а ты не стал бы. Но не о том речь. В общем, ты маешься от скуки. Нет, не до тра... недостатка женского внимания, а от хандры. Тебе не жена нужна, макет ты звездного атласа, а нормальные хобби и хорошие друзья. Не зря ведь ты отчаянно пытаешься моего свекра поддеть и взбесить, чтобы вытащить из... Где он потерялся? Юншен, я теперь твои мысли ловлю, иначе откуда бы знала про свекра?» «Нельзя его вытаскивать», — недовольно насупилось звездное небо. «Сахарок бессмертие отращивает. Помешаю, возьмет и помрет через пару тысяч лет от старости. И что тогда?» «Ему осталось меньше полугода», — невольно вырвалось у меня. «Честно, мне совершенно не нравился фамильярный разговор чужого злонамеренного демона и Ян Ли. Что еще за уверение в дружбе? Зачем нам такие друзья? Только его не хватало, и так не поместье было, а дурдом на выезде». Это слова Ян Ли. «Но, может, действительно хоть на отца отвлечется?» «Цветочек!» Вдруг вмешался в разговор новый голос. «Цветочек, я вернулась. Только у нас проблемка». «Что происходит? Отпустите ее, иначе пожалеете все. Малышка, беги ко мне немедленно!»